Эмили покачала головой, закрыла папку и протянула лидеру протектората. «Пожалуйста, постарайся держать его под контролем. Ремонтники не рады, как и диспетчеры, которые практически живут на этой дряни, а теперь им приходится спускаться на 3 этажа для дозаправки». И она перешла к следующей папке. Дракон потрепала по плечу снова издавшего вздох Колина. Итан, ослабев от хохота, свалился с кресла. Вики большими глазами смотрела ролик на Пхо, в легком неверии уставившись на экран. Эффект от Раптавр с кузинами, налетающих на барыка из мрака со множества разных углов и позиций, был как от помеси ужастика с видеоигрой. Было слышно, как они переговариваются на каком-то безумном шипящем языке, и весьма бодренько, пока фактически уничтожают довольно сильную банду так, словно это просто, даже забавно. «Блин, невероятно», – прошептала она. Крики и вопли из наушников планшета доносились с этаким металлическим оттенком. Барыги съезжали с катушек, бешено поля во все стороны вокруг своей базы, что не оказывало вообще никакого эффекта на рейд, разве что добавляло звуковой дорожке сходство с небольшой войной. Какой-то остряк на Пхо добавил к минутам выложенного Митидой ролика счетчик. Красные, зеленые и голубые цифры сменялись, как только каждая из ящеров выносила новых членов банды. Когда же рейд наконец закончился, у Раптавр счет был 32, у Митиды 24, а у Ианты 28. Также в тему добавили, что объединенные силы СКП и полиции вне здания захватили еще 25 барыг, доведя общий итог до 109, вся банда, оставшаяся после дезертирства на выходных. Когда видео закончилось, блондинка покачала головой, выражая впечатленное и чуточку нервное уважение. А подруга-то до чертиков хороша в такого рода делах, пришла ей мысль в голову. Интересно, что бы случилось, если бы все они отбросили свою маскировку и выступили против всех банд разом, подумала девушка. И со всей силы покачала головой, так что светлые волосы мазнули по лицу. Нет, это глупо. СРД не может быть полностью забита скрытыми ящерами. Я просто дала воображению волю. Это к того гляди кончу такой же психичкой, как Войд Совбой. Коротко рассмеялась она над собой. Кончай думать об этом. Поищи еще что-нибудь посмотреть. Вики закрыла Пхо и немного поблуждала по сети, заказав онлайн несколько штучек и послушав музыку. В конце концов, очень поздно, не в силах уснуть, она открыла браузер и не слишком охотно вбила люди-ящеры и скрытые в строку поиска. Просто для развлечения. Полчаса спустя юная героиня сидела в темноте, уставившись на экран, и, исступленно прикусив губу, гадала, кто, к черту, такой Дэвид Айк 4. Уи, завопила Тейлор, закладывая петлю. Она наконец разобралась, как работают крылья, по крайней мере, драконьи крылья. Это потребовало времени и немалого числа импровизированных заплывов, но, когда она наконец умудрилась направиться прямо вверх, то весь путь ухмылялась как дурочка. «Это изумительно», — добавила она тоном ниже. «Так весело. Ощущения совсем другие, чем от ракеты на воде. И близко не так быстро, но странно расслабляет, и, выровнявшись где-то на 1000 или 2000 футах высоты, некоторое время скользила. На курсе ее удерживали легкие движения хвоста и кончиков крыльев. Я могла бы к этому привыкнуть. Мы обязаны придумать, как дать такую возможность остальным. Уверен, Эми достаточно скоро выработает жизнеспособный метод», — произнес Варга. «Она весьма хороша, и у нас теперь есть образец. Я с трудом в это верю», — хихикнула Тейлор. «Я хренов дракон. Это так круто. Но можешь ли ты дышать огнем?» — лукаво поинтересовался напарник. «Разумеется, это как раз просто. ХММ», — девушка быстренько прикинула, перебрав целые ряды способов, до которых додумалась, в поисках желаемого эффекта, и сделала выбор. «Это должно пойти», и, открыв рот, с усилием выдохнула. Рев сверкающе белого пламени разлился перед ней потоком более чем на 100 футов, озарив волны далеко внизу. Тейлор погасила пламя и сморгнула. «Вау! Сработало даже лучше, чем ожидалось. И наверняка было зримо на полпути до Канады», — хмыкнул демон. «Наночастицы магния и жидкий кислород представляются довольно капризным сочетанием, не говоря о том, что очень жаркой. Оно определенно довольно легко разгорается», — усмехнулась мозг. «Однако и добавленный мной фтор помог», — Тейлор подумала и сформировала маленькую капсулу, наполненную смесью в отдельных камерах в рту, после чего выплюнула ее на высокой скорости. Срок жизни контейнера вышел спустя несколько мгновений, оставив химикаты под давлением смешиваться и возгораться в воздухе. Несколькими сотнями футов ниже с громким глухим ударом расцвел ярко-белый огненный шар. Дракодевушку окатило ударной волной вкупе с заметным жаром. Тоже работает. Но это не стрела плазмы 5, как в кино. Надо будет над этим подумать. Однако же сие, мнится, отвечает большинству требований к дракону, с юмором заметил Варга. Мыслю, мы можем соответствовать по всем пунктам. Практически, Тейлор зажгла биолюминесценцию, оглянулась через плечо на результаты и улыбнулась. И это выглядит изумительно. Интересно, как насчет вида с Земли? Скорее всего, довольно-таки запоминающийся, рассмеялся напарник. Вероятно, хорошо, что мы в милях от берега, или же определенно весьма скоро оказались бы на Пхо. К этому я пока не вполне готова, нужно больше практики, отозвалась девушка. Итак, давай посмотрим, на что эта форма способна, и, качнув крыльями, начала набирать высоту. Берег провалился назад и вниз, когда она направилась в сторону Атлантики. Лучше накинуть покров, просто на всякий случай, добавила Полудемон, именно так и поступив, а также отключив подсветку. Когда возьмем выше, покажемся на радаре дома. Мы весьма далеко от коммерческих маршрутов, так что риска быть не должно, согласился Варга. Наконец, когда воздух стал слишком разреженным, чтобы поддерживать ее крылья, а это определенно было более чем на 4 милях, дракодевушка перестала набирать высоту. Увеличение площади крыла позволило бы подняться выше, но она сочла, что это нарушит эстетику, да и, в первую очередь, не требуется. В конце концов, этот облик был по большей части просто для развлечения. Отработка разнообразных маневров развлекала их обоих почти 3 часа, и под конец они с Варгой почувствовали себя вполне компетентными летунами. Демон повеселился как минимум не меньше ее, наворачивая в воздухе бочки, петли и спирали. «Должен признать, мозг, сие есть грандиозное развлечение», — произнес он, набирая высоту для еще одного захода. Тейлор у себя в сознании откинулась назад и дала ему самому повеселиться. Вариация покрупнее также была бы забавной, но не столь близко к берегу. «Нет, не думаю, что это была бы хорошая идея», — рассмеялась девушка. «Когда-нибудь. Пока что и это хороша. Надо подумать над именем. Завтра пороюсь в драконьей мифологии, все в том же духе». Варга обернулся через их плечо и произнес. «Также вышел бы интересный эксперимент опробовать полет с наездником. Быть может, Ами пожелала бы возобновить поездки на Раптавр, только на несколько более высоком уровне». «А хорошая идея», — хихикнула Тейлор. «Можем у нее спросить. Однако, думаю, нам наверняка уже следует отправляться домой. У меня с утра школа, а уже должно быть около 3 утра». «Да, образование важно», — с готовностью согласился напарник, разворачиваясь по большому кругу и направившись обратно в сторону тусклых далеких огней цивилизации далеко внизу на горизонте. «Желаешь взять управление, или же действовать мне? Угощайся», — отозвалась мозг. «А я буду просто наслаждаться видом. Когда приблизишься к городу, скинь на миг покров, забавно будет посмотреть, не заметит ли кто». Друг хмыкнул, направившись чуть вниз и плавно скользя на запад на примерно 150 милях в час, довольная, что все прошло на изумление хорошо, и более не испытывая легкой горечи из-за столкновения лицом к лицу с человекоподобным конструктом и выстрела ему в лицо, Тейлор позволила ему продолжать. Они оба получали у ему удовольствие. Один «да», в оригинале те самые «сват-тиамс», два «здесь» и далее во фразе «ханны» все аббревиатуры, прямой транслит с русского, а именно – наименование модели гранатомета и типов снарядов к нему. Подробнее СМ. Вики статью про РПГ-7. Триата, бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Буриау оф алцахол, табацца, фериарм сант експлосивис, атв. 4 Дэвид Во Найк, англ. Давид Ваукханицки. 29 апреля 1952. Лестер, английский профессиональный конспиролог и бывший футболист и спортивный комментатор, с 1990 года посвятил себя исследованию того, что и кто на самом деле управляет миром. Автор 2 десятков книг, в которых излагает свои конспирологические взгляды, включающие теории заговора в духе New Age, например, об инопланетянах-рептилоидах, якобы тайно управляющих человечеством при помощи Луны и колец Сатурна, используемых в качестве трансляторов. Большинство теорий Эйка характерны для неофашистов. Новый мировой порядок, протоколы сионских мудрецов, отрицание Холокоста, имеет последователей в разных странах. Его книги были переведены на 8 языков. Его лекции, продолжительностью до 7 часов подряд, прослушали более 30 000 человек с 2000 по 2006 год. Подробнее СМ, Вики. 5. В оригинале Plasma Bolt, ТЕ, подразумевается не длинная стрела для лука, какую, например, создавала незабвенная Лина Инвер с заклинанием флориаров, а короткий арбалетный болт. Глава 175. Размышления и чтение. Вторник, 1 марта 2011. Тейлор, ты, кажется, сегодня с утра в хорошем настроении, отметил Динни, когда его дочь села за стол. Он поставил тарелку перед девушкой, затем перед собой и тоже сел. Может это иметь что-то общее с глухим служком, который ходит по округе где-то часов с 4 утра, что кто-то заметил над городом очень большое летающее создание, которое некоторые могли бы описать как дракона. Мужчина немного полюбовался на ее самодовольную усмешку и, отложив вилку с ножом, покачал головой. Ясно. А у нового члена семьи уже есть имя, пока еще в работе, радостно призналась Тейлор, намазывая масло на тост. Я прошлась по всем именам драконов из мифологии и фэнтези, какие нашла, ну и еще по другим, показавшимся подходящими, и единственным, которое мне понравилось, было Нюкта. К несчастью, да уж, поморщился отец, назвать новый облик так же, как бывшего члена бойни номер 9 было бы не лучшим возможным жестом, согласен, нет, так что я еще работаю над этим, собираюсь порыться в других мифологиях, пока что мы использовали только японскую и греческую, уверена, там найдется что-нибудь подходящее. Ты могла бы просто добавить смятение, назвав его как-то совершенно обыденно, вроде ну, не знаю, Алиса, Мэри, Джо, Тейлор уставилась на него и безумно захихикала. Я прямо вижу, величественный большущий дракон приземляется на вышку, оглядывает героев и твердым голосом глаголит. Отведите меня к вашим вождям, ибо я, Джо, Джо-дракон, да, Джо, дракон из семьи, у него есть брат, которого зовут Боб. Девушка в неистовом веселье замотала головой, ухмыляясь так же по-дурацки, как и отец. «Подозреваю, ты собрала бы несколько очень странных взглядов», — улыбнулся Динни, отправляя в рот блинчик с сиропом. «Прожевал, проглотил и пожал плечами. Больше, чем уже собираешь. Это бы почти того стоило», — рассмеялась дочь. «Но я, скорее всего, не буду так делать. Пока, во всяком случае. Хотя идея хорошая. Итак, опять-таки, зачем дракон?» Тейлор уставилась на папу, точно на дурачка. «Это ведь дракон», — медленно и четко произнесла она. «Это само по себе причина. Всем нужен дракон, если они могут его заполучить. У Брактон-Бей уже есть дракон, и большинство людей хотело бы, чтобы его не было», — заметил Динни. «Лунг», — пренебрежительно отмахнулась рукой дочка. «Большая саламандра, как говорит Варга, вообще неполноценный дракон. С другой стороны, я теперь», — улыбнулась она полным ртом острых сверкающих зубов. «Ясно», — весело кивнул мужчина, не отрываясь от еды. «Пожалуйста, постарайся не наводить на население панику, и я определенно не желаю слышать, что ты требуешь принцессу на городской площади». Тейлор снова рассмеялась и покачала головой, принимаясь за свой завтрак. «Думаю, я устаю. Когда у нашего нового друга будет нормальный дебют, я пока не уверена. Прошлой ночью мы довольно неплохо полетали, так что наверняка скоро, но надо проработать верный способ», — пожала плечами Полудемон. «Я подумаю и выберу хороший момент. Подача — это все, как я слышала. Это общеизвестно», — согласился докер. Динни закончил завтрак и расслабился на стуле с кофе, наблюдая, как дочь кушает. «Мне было интересно, как ты себя чувствуешь после того, что надо было сделать прошлой ночью», — наконец заговорил он. «У нас не было возможности это обсудить». Тейлор подняла взгляд, встретившись с его глазами и несомненно прочитав там озабоченность. И спустя секунду-другую еле слышно вздохнула. «Не слишком весело. Мне не понравилось спускать курок, и то, что случилось после, было неприятно. Но это было необходимо, а Варга показал мне уйму воспоминаний прежних мозгов, так что я знала, чего ожидать. В извращенном смысле, я наверняка видела больше смертей, чем почти кто угодно в городе, пусть даже из вторых рук». Динни ощутил тревогу. Такого он не ожидал, но мог понять, что она имеет в виду. Дочь уловила выражение его лица и нежно улыбнулась. «Не волнуйся, папа, он не просто вывалил это все на меня. Мы долгое время это обсуждали, и он старался помягче, но считал, и тут я согласна, что мне необходимо было видеть такого рода вещи. Это здорово помогло, то, что есть он, чтобы объяснить и шаг за шагом дать мне принять. Он также мог помочь с эмоциональным откликом и не дать этому меня ошеломить. Девушка повела плечом. Не скажу, что это было приятно, потому что не было, но у меня, в конце концов, вот тут болтается множество воспоминаний очень опасной воительницы и очень старого демона. Постучала Тейлор по виску. Но также у меня есть демон, чтобы помочь, что он так хорошо делает. И есть ты, чтобы поговорить об этом и дать также и более человеческий взгляд на вопрос. Хотя, просто изумительно, как хорошо он понимает людей, во многих отношениях лучше, чем я. Девушка на миг склонила голову на бок и с улыбкой добавила. Он говорит, это потому, что у него чертовски больше опыта в их отношении, чем у меня. За тысячелетия усваиваешь многое. Могу это понять, пусть даже совершенно не представляю ситуацию, отозвался Динни. И я по-прежнему не знаю, насколько он стар на самом деле. Как и он, счет потерял, ухмыльнулась дочь. Но до одури, типа, реально всерьез старый. Куда старше человеческой цивилизации. Некоторое время они оба над этим размышляли. Концепция была отрезвляющая. Но, возвращаясь к основной теме, снова пожала плечами Тейлор, я с этим примирилась. Прошлой ночью мы об этом поговорили, и, если бы я еще была по этому поводу расстроена, то пришла бы к тебе, честно. Собственно говоря, он мне так и сказал. Я не чувствую по этому поводу вины, если тебя это тревожит. По сути дела, это был просто мясной робот. Внутри вообще никого не было, и никогда бы не появилось. Эми очень внимательно удостоверилась, что оно не было в состоянии поддерживать работу сознания. То, во что я стреляла, было способно лишь дышать, и ничего больше. Девушка отпила апельсинового сока и поставила стакан. Но было неприятно смотреть на то, что могло бы кого-нибудь убить по-настоящему, и я окончательно определилась никогда такого не делать, если будет выбор. А если выбора не будет, делать быстро и чисто. Когда она закончила речь, Динни кивнул, испытывая разом тревогу и немалую гордость за зрелый подход своего единственного ребенка. «Надеюсь, у тебя всегда будет выбор, но я в достаточной мере реалист, чтобы знать, это может оказаться невозможно. Спасибо, что поговорила со мной. И тебе, Варга, спасибо, что в очередной раз ей помог. Как и всегда, сие мне в удовольствие». Динни, отозвался через нее демон с тихим довольством в голосе. «Не тревожься, я позабочусь о ней в меру своих способностей». «Я и не сомневался», — ответил тот. Тейлор закончила завтракать, встала, прихватив заодно и его тарелку, и помыла посуду. А когда закончила, поцеловала отца в щеку и улыбнулась ему. «Я буду в порядке, пап, увидимся». «Пока, дорогая», — улыбнулся он в ответ, провожая дочь взглядом и спустя миг услышав, как закрывается дверь. Некоторое время мужчина сидел и думал, допивая остаток кофе, затем начал сам собираться на работу. По пути хотелось заскочить к паре продавцов машин и оглядеться в поисках нового автомобиля. Он уже какое-то время об этом подумывал, но времени вечно словно не хватало. «Теперь дракон», — пробормотал докер, запирая за собой дверь. С каждой минутой все страннее. Недвижно уставившись в монитор компьютера перед собой, Лиза по-настоящему крепко задумалась. И занималась этим уже некоторое время. Последствия того, что она узнала с тех пор, как залогинилась на ПХО после миссии прошлой ночью, были сложными и вызывающими беспокойство, и очень страшными. С тех самых пор она сидела тут, просматривая все известные им сведения о губителях и силах в целом, всю информацию, что они вычислили или угадали, и чем больше думала, тем больше предположений постепенно скармливала ей ее способность. Ее способность. Вот еще одна очень странная штука. Создавалось вполне определенное впечатление, что та наблюдает за ней так же пристально, как она всматривается в экран, в ожидании, что же Лиза сделает, будучи крайне расстроенной, что не может уложить весь процесс в один шаг. Что-то не давало силе выложить все перед хозяйкой, но та давала ей намеки и... Как только девушка умудрялась связать пару наблюдений вместе и прийти к выглядевшему правдоподобно наблюдению, вроде как кивала. На данный момент у Лизы было очень четкое ощущение, что она играет в горячо-холодно. Однако это все выцвело от незначительности, когда умница осознала тот факт, не вызывавший у нее никаких сомнений, что она провела более полутора часов, очень осторожно обмениваясь скрытыми посланиями с Ойсимург. Блондинка испустила долгий вздох и отмотала вверх по теме, в которой находилась, перечитав все комментарии, ответы и шутки, отфильтровывая кусочки, значившие что-то кроме шума. Она с высокой степенью вероятности знала реальные личности авторов многих постов, и с приемлемой, большинства остальных. Ее сила всегда была в таком хороша, даже прежде чем с ней поигралась Амы. Забавно было, что легенда постил под псевдонимом Флашликхтадин, который был вполне уместен. Даже один только текст передавал неотъемлемое достоинство, демонстрируемое этим человеком. Он был вполне искренен в предложении помощи, сделанном Вингитоне. Блондинка чуть заметно улыбнулась при мысли, что бы он сказал, осознав, кому именно предлагал помощь. Беднягу наверняка чуть Кондрати не хватил бы, что было бы позором, он ей очень нравился. Лиза сама чуть не схлопотала нежданчик, когда сложила все вместе, осознав, что часто очень юморная, но явно несколько подавленная мастер-тролль, с которой они обменивались колкостями более 2 лет, на самом деле была одной из чертовых губителей. Ее сердце определенно пропустило удар. Когда свет наконец угас, сила метафорически потрепала ее по голове, ощущаясь так, словно была очень горда за нее и при этом сожалела, что не могла сказать раньше. По правде говоря, девушка была чрезвычайно рада, что та этого не сделала. Если бы она обнаружила что-то из этого до того, как повстречалась с Тейлор, то наверняка прыгнула бы под автобус или что-то в этом духе. А от мысли, что мог бы сделать с этой информацией Кальверт, становилось нехорошо. Самым большим вопросом было, каким для начала, Симург вообще была способна получить доступ в интернет. Это казалось маловероятным. Однако оставалось столько всего, чего они не знали об этих тварях. Другим большим вопросом было почему. Почему одна из 3 величайших угроз человечеству постит забавные ролики с котятами и саркастичные комменты насчет публичных фигур в интернете, когда не ходит вся такая депрессивная и тоскующая? В голове не укладывается, чем это хоть как-то может быть полезно. Конечно, они уже знали, что пытаться разгадать все хитросплетения замысла Симург – хороший способ кончить тем, чтобы лопотать с нижним бельем на башке, но даже так, это было просто дико. Третий большой вопрос в отношении ее открытия был прост. Что, черт возьми, ей с этим делать? Лиза знала, что это Симург, губительница знала, что она знает, и так далее. Девушка также была уверена, что та искренне напугана, что ей не нравится заниматься тем, что она делает, однако не была уверена, состояла ли проблема в действиях или же ограничениях, и хочет вырваться. Они, конечно, уже во многое вмешались, но умница внезапно оказалась в положении, когда напрямую общается с тварью способом, далеко ушедшим от туманных улыбочек в телескоп. Лиза могла в буквальном смысле послать личное сообщение и просто спросить, чего та хочет, и все свидетельства были за то, что тварь вполне могла бы ей рассказать. Девушка по меньшей мере 2 раз ловила себя на том, что тянется к клавиатуре, чтобы именно это и сделать, и каждый раз отдергивала руки. Все, что она могла заставить себя сделать, это обменяться серией посланий, скрывающих истинный смысл от людей, не знающих ситуации. Судя по ответам, Симург определенно уловила подтекст и послала в ответ знаки, что открыто для разговора. Однако Лиза знала, что не может рисковать, отчасти потому, что не знала стоящих за всем этим мотивов. Все еще было возможно, что ее играют, но просто не было у нее ощущения, что это так, как и у ее силы, насколько девушка могла разобрать. Но в то же время, она была чертовски уверена, что оставлять в публичной системе коммуникации послания, чтобы поговорить с истинным врагом человечества, вольным или невольным, не лучшая идея. Даже ЛС были приватными ровно настолько, насколько устанавливали управляющие серверами, иными словами, ни насколько. Это не стоило риска. Если бы кто-нибудь когда-нибудь проследил их до нее, Лиза с друзьями, семья, все, ради чего они работали, оказалось бы в серьезных неприятностях, а умница не желала, чтобы такое случилось. Она была очень счастлива быть там, где сейчас, занимаясь тем, чем занималась, и определенно не собиралась ставить все это под угрозу. Девушка откинулась на кресле и провела руками по волосам, посмотрев в сторону, где сидел наблюдающий за ней биоконструкт, который занимался этим с тех пор, как она выбралась из него около 5 утра. Лиза оставила его активным в основном, чтобы посмотреть, что тот будет делать, как оказалось, лежать на полу и просто следить за ней глазами, точно преданный пес. «Какого черта я делаю?» — поинтересовалась она у него. Искусственная форма жизни склонила голову на бок на звук ее голоса, но не ответила. «И это хорошо», — подумала блондинка с нервной улыбкой. Слишком много открытий на ровном месте за сегодня она бы не выдержала, а внезапно обретающая разум тварюшка была бы некоторым перебором. Хотя у девушки все еще оставалось подозрение, что та становится умнее. Как и Антаэми, обе проявляли тенденцию чуть ли не предугадывать намерения пользователей, сигналы руками для контроля уже едва ли требовались. Это было немного жутковато, но в данный момент не особенно тревожило девушку. Когда-нибудь она с этим разберется, но прямо сейчас есть проблемы покрупнее. Наконец Лиза протерла уставшие глаза, потянулась и выключила машину. «Мне надо пару часов поспать и чего-нибудь съесть», — сообщила она биоконструкту. Тот просто тихо и безмятежно смотрел. «Сейчас я больше не могу в этом разбираться». И, встав, открыла дверь склада, махнула ему заходить, затем последовала за созданием в заднюю комнату и деактивировала его. С любовью погладив массивную голову, тихо улыбнулась и отправилась в постель, по пути в свою комнату гадая заодно, не проводит ли и два других губителя время, лазая по сети и тролля людей. Мысль была стрёмная, но, учитывая все обстоятельства, отбросить ее определенно не было возможности. Лиза решила, что продолжит держаться на стороже, чтобы узнать, получится ли это выяснить. Вики смотрела, как Тейлор бежит трусцой в направлении школы, поприветствовав вскинутой рукой Эми и остальных своих друзей, поджидавших ее снаружи. Блондинка стояла рядом с Дином. Парень разговаривал с одним из студентов, которых знал по баскетболу, который девушку не интересовал. Сейчас она чувствовала себя очень странно, разом страдая от недосыпания и начитавшись в сети реально странных и тревожных вещей. Половина явно была бредом кого-то, рядом с кем этот придурок воет совбой выглядел совершенно разумным, но остальное в свете того, что она видела и испытала за последние пару месяцев, блондинке не хотелось бы клясться, что это совершенно невозможно. Пускай ей действительно хотелось иметь такую возможность. Наблюдая за темноволосой девушкой, сегодня собравшей длинные волосы в косу вдоль спины, что как раз комментировала Мэнди, которая улыбалась и смеялась с друзьями, никак не получалось увязать этот образ с ее подозрениями. Тейлор просто выглядела слишком нормально, но было такое смутное подозрение, что нормальности Тейлор и Берт в лучшем случае мельком знакомы. Вики не разобралась, которая, если вообще хоть одна, из ее теорий держится на воде, но на данный момент не могла отринуть ни одну. В свете вызывающих беспокойство конспирологических идей, на которые случайно наткнулась, среди которых некоторые из наиболее безумных казались менее невозможными, чем ей бы хотелось, надо было больше исследований, наблюдений и размышлений, и хранить об этом глубокое молчание. Ящеры наверняка могут чуять страх. Как раз в этот момент Тейлор бросила в ее сторону взгляд и улыбнулась, отчего Вики слегка дернулась, затем улыбнулась в ответ, как и сама понимала, наверняка несколько странновато. Адресатка посмотрела слегка озадаченно, но повернулась обратно к друзьям, а когда прозвенел первый звонок, последовала за ними внутрь. Вики пошла с Дином, который сделал то же самое. В этот момент подбежали Деннис с Крисом и присоединились к ним. Нет, исследование ключ ко всему. Внезапно девушку осенила замечательная мысль, вызвав у нее улыбку. Перед обедом было свободное время, так она пойдет в библиотеку и поищет тот ктулхианский язык, который, вроде, любит использовать семья, чтобы посмотреть, не прольет ли он хоть какой-то свет на все это дело. Тот парень, Лавкрафт, по-видимому, написал немало рассказов и книг насчет этого и других вещей, и народ на Пхо говорил, что это может быть потому, что он и впрямь встречал членов семьи почти сотню лет назад. По всей видимости, жил он довольно близко от Брактон-Бей, так что это казалось возможным. В этих историях могут найтись ключи, которые либо подтвердят некоторые из ее мыслей, либо покажут их дурость. Блондинка кивнула сама себе, шествуя рука об руку со своим парнем в школу. Если повезет, она может найти и почитать старые работы автора, получив достаточно информации, чтобы разобраться в теме и забыть о своих страхах. В любом случае, стоит попробовать. Дракон с интересом просматривала лог слежения за губителями, отметив внезапные экспедиции Левиафана в течение ночи и размышляя об их значении. Тот внезапно рванул на высокой скорости, не такой, как когда один из членов семьи проходил сквозь червоточину, но довольно-таки быстро, только чтобы встать как вкопанный, затем разогнаться в другом направлении. Это повторялось пару раз, в результате он остался на месте на некотором удалении от своего обычного теперь шаблона. Искин рассчитала, что точка, где предположительно находился сейчас член семьи, была где-то в море к северу от Брактон-Бей примерно миль на 35, судя по его поведению. Что озадачивало, так это то, как он в итоге блуждал в этой точке кругами, только чтобы резко сорваться зайцем обратно к изначальной позиции почти так же быстро, как когда Раптавр внезапно объявилась слишком близко к нему. Канатка проверила, прошлой ночью ни одна из них вообще не пользовалась комплексом червоточины. Но, судя по наблюдаемым данным, он действовал, словно член семьи одним махом покрыл большое расстояние, снова обратив его в паническое бегство. Теперь тварь вновь кружила на обычном месте, что должно было демонстрировать, что кто бы из рептилий это ни был, она вернулась обратно в окрестности города. Это было любопытно. Решив, что не станет заниматься решением этого вопроса без дальнейшей информации, Искин закрыла лог и вернулась к работе над трикодером Элита. Некоторые из наиболее сложных деталей проекта она расколола и была очень близка к возможности произвести дубликат. А пока, удаленно присматривая за исполнением в домашней лаборатории, задумалась о семье и вещах, которые хотела вскоре с ними обсудить. Эми окинула взглядом сестру, сидевшую за своим обычным столом, уставившись в тарелку с одним из самых странных выражений на лице, какие она могла за той припомнить. Тейлор проследила за ее взглядом и повернулась к подруге. «Что не так с Вики?» – мягко полюбопытствовала она. «Без понятия», – призналась целительница. «Она с выходных немного странная. Ты знаешь, что в воскресенье она влетела прямо в окно здания в даунтауне?» – улыбнулась она, но притом и нахмурилась. «Мама пока не знает, но, когда выяснит, будет очень не рада». «С чего это она?» – сказала, что отвлеклась на какую-то мысль, но не сказала какую, вздохнула Эми. Наверняка увидала в витрине магазина какую-нибудь блестячку и стыдится сказать. «Бедная Вики», — чуть усмехнулась Тейлор, но выглядит она реально встревоженной. Они обе чуяли, как напряжена блондинка. «Знаю, надеюсь, ничего серьезного не случилось. Я подумала, это может быть очередная ссора с Дином, но в последнее время они действительно здорово ладили. Она действительно слушает, когда он ей говорит, а это приятная перемена. Странно. А, ладно, полагаю, рано или поздно она про это наверняка проговорится». И они вновь принялись слушать Эрика с Ричем, споривших насчет рейда на Барык предыдущей ночью. «Я думаю, Барык с убийством Скрип подставила Империя», — заявил Эрик. «Они занимаются такого рода вещами. Если бы они ее взяли, то сохранили бы, а не убили», — парировал Рич. «Технари для банд реально ценны. С чего им в нее стрелять? Потому что она не стала бы работать на них, а когда подобное останавливало какую-нибудь банду», — вскинул бровь Рич. Ладно, хороший аргумент», — Эрик на миг задумался. «Может, она настолько подсела на наркотики, что они не смогли бы ей доверять, даже если принудили бы. Так что они ее убрали, чтобы не дать воспользоваться ее способностями барыгам». «Но», — победно произнес Рич, — «ты забыл одну важную вещь». «А именно?» «Барыг-то нет», — Мэнди рассмеялась, на что парень посмотрел на нее и ухмыльнулся. Эрик негромко вздохнул. «Ну, они были. Признаю, больше их нет, но может, они пристрелили ее прямо перед тем, как пришла семья. Думаю, все наверняка так, как выглядит и как говорит СКП, барыги сами убили Скрип. Это подходит под улики, под тот факт, что они были дми, и это простейшее объяснение. Следовательно, скорее всего, истинное. Может, эта семья сделала», — с довольной усмешкой предположила Мэнди, отыгрывая адвоката дьявола. «Из какого перепугу семье стрелять в Скрип?» — с удивлением поинтересовалась Люси. «Помимо всего прочего, я не представляю, чтобы они вообще заморачивались пушками. Не похоже, чтобы они им были нужны. В любом случае, они друзья и хорошие люди, так что я правда не думаю, чтобы они это сделали». «Как и я», — высказался Рич. Эрик кивнул, как и Мэнди. «Ладно, я тоже, но это же просто мысль. И все равно, это прямо позор», — продолжил Эрик. «Она была стрёмной бабой, но имела подход к авто. Не лучший подход. Эстетически, ну, это конечно», — рассмеялся парень. «Но она могла собрать что-то рабочее из случайного хлама, а это впечатляет. И выглядит как он же при этом», — фыркнул Рич. «Самые уродливые тачки, какие я видел. А мне интереснее, что за странный язык они используют», — заметила Мэнди. «Не знала, что у них есть свой язык. И никому, похоже, ничего об этом не известно». «Звучит действительно странно», — согласилась Люси. «Но им подходит, прямо как и положено говорить рептилиям. На слух довольно жутковато, произнес Рич. Напхо уйма народу пыталась его анализировать и выяснить, о чем они говорили. Я читал один комментарий от кого-то, кто заявил, что это было бы почти невозможно, поскольку, насколько он может судить, тут нет ничего общего ни с одним человеческим языком, а мы даже не знаем, выражает ли он идеи, которые действительно могли бы быть переведены на что-то вроде английского. Он вроде как лингвист какой-то и, кажется, совершенно им очарован. Тем больше доказательств, что они пришельцы, весело посмотрел Эрик. Так Войт Совбой говорил, хихикнула Люси. А он сейчас как думает, они пришельцы или демоны? Какое-то время были демоны, затем пришельцы, затем снова демоны, затем демоны-пришельцы, затем снова пришельцы, пожала плечами Люси. На этом месте я устала и пошла спать. Что он думает сейчас, бог знает. Демонические пришельцы, вероятно, или что-то еще менее разумное. Парень, похоже, сильно поменял мнение, рассмеялась Мэнди. Если это можно назвать мнением. А вы слышали про дракона? Все посмотрели на Рича. Дракона? Переспросила, распахнув глаза, Люси. Так божился какой-то парень на Пхо около 4 утра. Заявил, что видел, как тот пролетел над его головой, а затем исчез за одним из зданий. Вроде бы у него на кончиках крыльев были красные и зеленые огни, но в деталях разобрать не удалось, он был черный. Черный дракон, да, ночью на фоне черного неба, так он сказал, с навигационными огнями на крыльях, в голосе Люси звучало недоверие. Так он клялся, улыбнулся ей Рич. Лично я думаю, что он либо видел легкий самолет, либо слишком много выпил. Больше никто не сообщал, что видел что-то, и они с утра разнесли его историю в пух. Он из-за этого всерьез разозлился. Эми покосилась на Тейлор, слушавшую с легкой улыбкой на лице. Юная Даллан спрятала довольную усмешку. Видимо, подруга снова троллила город. Ну, если он был настоящим, что наверняка не так, надо полагать, в конце концов он появится снова, мирно предположила целительница. И, закончив с обедом, положила на тарелку вилку и нож, после чего принялась паковать книгу и тетрадь, с которыми работала за едой. Покосившись на сестру, девушка заметила, что та теперь с застывшим выражением уставилась на Тейлор, точно мышь, увидавшая заглядывающую в ее норку кошку. Это было немного странно. Заметив, что сестра за ней наблюдает, Вики дернулась и отвела взгляд, со всей очевидностью делая вид, что ничего не случилось. С легким вздохом Эми поднялась под раздавшийся звонок, подумав, что сестра порой определенно бывает странной, и, когда доберется домой, то придется с ней поговорить, пока у кого-то не завелись неправильные мысли. «Ты в порядке, Вики?» – озабоченно посмотрел на подружку Дин. Та снова пялилась в пространство. На лице девушки пробегали различные выражения, как будто она спорила сама с собой и проигрывала. Чуть дернувшись, Вики сфокусировалась на нем и слабо улыбнулась. «А, да, все хорошо, спасибо. А как ты?» Парень пристально ее оглядел. «Тоже хорошо. Уверена, что с тобой все хорошо. Ага, прекрасно. Нет проблем. Вообще ничего плохого», снова улыбнулась блондинка. «Если честно, вышло несколько жутковато. А ты когда-нибудь читал Лавкрафта?» Внезапно поинтересовалась она, который ужасы писал, уточнил Дин, на что подруга кивнула. «Нет, вообще-то, я о нем немного слышал, но истории ужасов не мой любимый жанр. Однако, полагаю, считается, что он довольно-таки хорош, если тебе такое нравится». «А что, ничего», заявила девушка. «Просто было любопытно. Ты знаешь, что он жил в Провиденсе, довольно близко отсюда, и к морю тоже близко. Как здесь?» Вики повернула голову, провожая Тейлор и Эми, болтающих меж собой по дороге из кафетерия. Выражение ее лица по-прежнему было довольно специфичным. Дин проследил за взглядом девушки, гадая, почему та так себя ведет. Это было совершенно не в ее характере. Похоже, она почему-то нервничала и была растеряна. Когда же прозвонил последний звонок, Вики подскочила и сдернула его с стула. «Пошли, нам надо в класс», — бодро заявила она, вставая очень близко к нему. Неуверенный, что происходит, но также неуверенный, что докапываться было бы хорошей идеей при таком-то ее настроении, Дин дал девушке обвить руку вокруг своего плеча и пойти рядом. Не то чтобы он и впрямь мог бы ей помешать, конечно. Странно, но Вики, кажется, слегка дрожала. Дин подумал, что ей наверняка стоило бы надеть куртку потеплее. День, в конце концов, был довольно зябким. Напечатав еще несколько идей по делу Линд, Кролл открыла следующий файл из тех, что накануне прислал Дин Нейберт. В папках, помеченных как исходящие от отдела по расследованию преступлений с участием паралюдей СКП, вскинула брови на одно из предложений в рапорте, перелистнула обратно пару страниц, чтобы перепроверить, и сделала еще одну пометку. Определенно походило на то, что на ребенка кто-то, или, скорее, несколько лиц в СКА и местных правоохранительных органах в ее родном городе, повесили всех собак, когда случился триггер. Женщина была вполне уверена, что дело будет довольно легко замять в суде, и, даже если не выйдет, девушку оправдают. И, если повезет, один или более из тех, кто столь непрезентабельно превысил полномочия, окажутся в серьезной беде. Кролл было очевидно, что директор Питгот согласна, поскольку сотрудничество было предоставлено на необычайно высоком уровне. Обычно без пачки судебных ордеров они были очень скупы на информацию, но в данном случае все буквально вручали без каких-либо проблем. То ли Удин не был серьезный рычаг, то ли серьезная грязь на них, то ли они хотели поскорее со всем разобраться. А вполне возможно, имела место комбинация. Она все равно собиралась поговорить с девушкой, чтобы прояснить напрямую ее видение истории, заполнить пробелы в отчете и перепроверить, что вышло бы, дойди все до суда, но это ждало до следующей недели, или, может, через неделю, в зависимости от того, когда она получит прочую информацию, которую запросила от полиции в бывшем городке Рейчел. Судя по неохоте, с которой они, похоже, отвечали ей, возможно, придется попросить Питгот на них надавить. И даже так, юрист испытывала некоторую надежду, что это вышло бы умеренно нехитрое дело. Это было бы приятным отклонением от нормы при участии паралюдей. Зазвонил телефон, заставив женщину потянуться и, не отрываясь от документов, взять трубку. «Это Кролл», — сообщила она. «Привет, сестрица», — раздался голос Сары. «Как ты там?» «Хорошо, спасибо, Сара, только довольно загружена. Тебе что-то нужно?» «О, ничего важного», — голос сестры звучал так, словно она пыталась не рассмеяться. «Просто было интересно, видела ли ты кое-какой материал, недавно выложенный на ПХО? Барыги против семьи?» Слабо улыбнувшись, уточнила Кролл. «Слышала об этом. Очень впечатляет, и давно пора, черт возьми. Нет, хотя я согласна, это было чуть поближе к дому». Кролл подозрительно посмотрела на динамик и снова приложила его к уху. «Ты что-то задумала, я по голосу слышу. О чем ты говоришь? Просто зайди на ПХО, ищи Слава и офисное здание», — хихикнула сестра. «Фотки изумительные». «О, черт», — рыкнула Кролл. «Что она теперь устроила?» И, потянувшись за мышкой, открыла браузер и торопливо пробежалась по клавишам. Несколько секунд спустя взгляд женщины застыл, а затем раздался вопль. «Вики, какого черта?» К этому моменту чертова сестричка помирала со смеху. «Один флашликхт, сигнальный огонь, маяка, например, и вообще относительно мощный источник света или вспышка». Глава 176. Преступление и наказание. «Ну и урод же ты порой, Алик», — пробормотал Брайан, потирая грудь, по которой приятель достал его 4 раза подряд на пейнтболе вчера. Алик ухмыльнулся, отсалютовав приятелю кофе. Они сидели в кафетерии. Брайан взял обеденный перерыв, а Алик просто, как ему было свойственно, филонил. Марк экспроприировал один из неиспользуемых сейчас складов побольше для своего практического занятия, рассеял там народ из охраны, себя с Зифроном и первую группу добровольцев, дав всем 10 минут на спрятаться, после чего дунул в свисток и нырнул в укрытие. У них была получасовая тренировка по тому, как обращаться с пейнтбольными ружьями, вести прицельную стрельбу и научиться разбираться с задержками при заряжании и осечками. Он решил, что добрая общая свалка была бы подходящим способом дать им обвыкнуться, что вполне неплохо сработало. Раздав защитные очки и достаточно патронов, шеф просто дал им к ним привыкнуть, а сам внимательно наблюдал. Алик, которому вручили одно из ружей на сжатом газе, оформленном как снайперская винтовка, доказал, что и впрямь настолько хорош в стрельбе с пушкой из реального мира, как был с виртуальной. Он вскарабкался по стремянке на рабочий мостик вдоль стены здания, огляделся вокруг и оценил ситуацию с удивительным уровнем профессионализма, после чего от души насладился, отстреливая в упор всякого, достаточно тупого или неосторожного, чтобы прекратить двигаться. Заряженные в магазин наперенные шарики 1, которые он использовал, были куда точнее, чем ожидал Брайан. Его друг быстро выучил, как класть их практически в любое место, куда захочет, с точностью до нескольких дюймов, чего ему более чем хватило, чтобы класть такой в одно и то же место на груди Брайана раз за разом, что действительно оказалось довольно-таки больно. Алик не мог не орать хэдшот. Всякий раз, как умудрялся это сделать, даже если на самом деле это не было попадание в голову. К концу тренировочного упражнения вся группа из где-то 25 человек была готова вздернуть его на собственных шнурках и избить пушками, но Марк был очень доволен и перешел к отработке тактики, разбив их на две группы, разделенные на нападающих и защитников. Примерно 3 часа по большей части веселой, но притом и довольно болезненной работы спустя шеф охраны объявил, что доволен первым занятием. Они решили тренироваться каждый вечер по часу, после того как дадут первой группе восстановиться, пока шеф повторит процесс со второй группой, побольше. Целью было обеспечить в итоге не меньше 70 тренированных помощников для примерно 15 охранников на постоянной основе, дав возможность довести их число где-то до 90, если случится что-то нежелательное. Когда же он увидит, насколько они все преуспеют, и сможет подобрать к каждому индивидуальный подход, то начнет организовывать их во взводы по различным специальностям. Без слов было ясно, Алику быть снайпером. У него было то, что светловолосый мужчина назвал нервирующим даром к подобному. Брайан и близко не был так хорош в дальней стрельбе, но остался вполне доволен своим выступлением, когда цель была ближе, как и Марк. Мужчина также сказал, что он хорошо схватывает приемы боя и навыки городской войны, что вполне может быть на руку. Тренировки по рукопашному бою собирались начать довольно скоро, когда глава охраны обсудит график с Ауриал, Зифроном, который будет учить карате, и еще кое с кем из Союза, у кого имелись специфические навыки, могущие оказаться полезными. Имелась парочка более чем приличных боксеров, знаток дзюдо из отдела электроники, несколько человек, натренированных в ряде ухваток правоохранителей с использованием дубинки, и еще несколько других боевых навыков. У Брайана создалось впечатление, что большая часть народу у докеров наверняка в состоянии вполне эффективно позаботиться о себе, даже если не были замечены во владении какой-либо техникой. Большинство из них, даже женщины, были очень плотно и крепко сложены, как и положено людям, выполняющему ему тяжелого ручного труда. Не так уж удивительно, что барыги и прочие банды склонны были оставить их в покое. Даже низкоранговому бугаю следовало быть осторожным с группой людей, способных позвать пару дюжин друзей с кувалдами, ломами и битами, которых не особо заботит применение он их при необходимости. А сейчас он осторожно потирает синяки калибра 0.68, которых имелось больше, чем ему на самом деле хотелось. Алик был не единственным метким стрелком. Пейнтбол-боль, даже без капсаициновой начинки. Рейд против барыг прошлой ночью застал их слегка врасплох. Объявилось большое число народу из СКП и полиции, общавшиеся с Раптаврой и ее двумя кузинами, но притом и всех немного осчастливил. Напряжение нарастало с того момента, как пошли слухи о миссии толкача по выносу семьи. Не то чтобы кто-то думал, что он и впрямь мог преуспеть, конечно, но сопутствующий урон мог быть впечатляющим, и никому не хотелось попасть в этот сопутствующий урон. Теперь же было похоже, что угроза резко сократилась, но никто не думал, что она ушла совсем. Гад с дружками все еще был где-то там, да и Брактон Бей точно не был обделен другими идиотами. Все считали, что время на продолжение практики и достижение достаточного уровня защищенности, просто на всякий случай, было потрачено не зря. Дерьмо все еще могло случиться. Парень поднял взгляд на вошедшую Линду, помахав озирающейся женщине. Та улыбнулась ему, помахала, и сама направилась к кофемашине. Алекс ухмылочкой наблюдал. «Нравится старушке, а, Брайан?» Вредным голосом поинтересовался он. Брайан щелчком отправил в него оставшуюся горошину, попав по лбу. «Не говори такого там, где она может услышать», — вполголоса отозвался он. «А хорошо смотрится, верно, не в том дело, а тебе бы хотелось». Приятель сделал легкий жест, вызвавший у крупного парня вздох. «В ловушке здесь с остальными из нас, и поиграть ни с кем», — осклабился Алик, когда Брайан пробормотал под нос что-то грубое. «Мне она просто нравится, окей, и, пока ты ничего не сказал, это не то», — предупредил он, вскинув руку на открывшийся рот Алика. «Она производит впечатление той, кому нужен друг, и к тому же интересная, так что заткнись», — черноволосый парень изобразил, как застегивает рот на молнию, но, тем не менее, улыбался. «Привет, Брайан, привет, Алик», — поздоровалась Линда, подходя и присоединяясь к ним. «Не возражаете, если я тут присяду? Нет, вовсе нет, улыбнулся темнокожий парень, махнув на стул с другой стороны стола. Женщина села и поставила кофе. А почему у вас мелкие синяки по рукам? Поинтересовалась она, глядя на темнеющие по открытым предплечьям разводы. «Тренировка», — сообщил Алик. Ну и пригибался недостаточно шустро. Брюнетка с любопытством посмотрела на весело поглядывающего парня помладше и снова перевела взгляд на Брайна. «Тренировка? С чем?» «С краской на высокой скорости», — усмехнулся Брайн. «Ты бы не поверила, что она будет так болеть». Он ткнул большим пальцем в напарника. Ему особое удовольствие составляло стрелять по мне куда только можно. «Не волнуйся, я быстро поправляюсь. Ты всегда можешь пойти и пообщаться с Митидой или Янтой», — указал Алик. «Или с Эми, когда та на месте», — парень принял задумчивый вид. «У нас тут, кажись, полно целителей. Четверо на весь город, и трое болтаются в этом месте. Не хочу беспокоить их из-за парочки синяков», — отозвался Брайн. «Они достаточно скоро пройдут. Итак, Линда, как дела сегодня?» «Совсем неплохо», — снова улыбнулась та. «Чувствую себя куда более отдохнувшей, чем на выходных. Получила работу механика в транспортном отделе, а также персональную мастерскую, которую мне предоставил Дин не для личных проектов. Там надо прибраться, но это не должно занять много времени». «А у тебя что, много личных проектов?» — уточнил Алик словно бы с настоящим легким интересом. «Бывает порой», — пожала женщина плечами. «Когда я спросила, Дин не сказал, что тут полно места, никто им не пользовался, так что его устраивает, что его пока займу я. Есть пара идей, с которыми хочется повозиться. Когда не буду занята ремонтом строительного оборудования, масса его требует внимания. Знаете Кадира из депо?» Брайн задумался и в конце концов узнал имя. «Здоровый парень со Среднего Востока, который выглядит словно ест гайки с болтами на завтрак. Он самый», — хмыкнула Линда. «Не такой высокий, как Зифрон, но в обхвате почти такой же. Интересно было бы посмотреть, кто из них победит в армрестлинге. В любом случае, он там заправляет, выдал мне пару работ на проверку с утра и, кажется, остался доволен результатом. Было интересно. Я-то наловчилась чинить всякое без инструкций, так что собираюсь поработать над парой громадных старых бульдозеров, которые стояли на задворках гаража дольше, чем я живу. Без запчастей, без инструкций, вообще никакой информации», — женщина улыбнулась. «Думаю, мне нравятся вызовы и людям в помощь, а это больше, чем у меня какое-то время получалось делать». «Ну, тогда удачи с этим», — пожелал Брайн и отсалютовал ей кофе. «Добро пожаловать на борт, надеюсь, тебе тут понравится». «Нам да, мне, по крайней мере», — он посмотрел на Алика, который просто вернул взгляд с едва заметной самодовольной усмешкой на лице. «А ему плевать, пока получает 7 сытных обедов в день и все компьютерные игры, в какие может играть. У тебя же тут еще друг есть, верно?» — нерешительно уточнила Линда. «Рэйчел, девушка с собаками?» «Двое, вообще-то. Рэйчел действительно девушка с собаками, и ей тут нравится. Затем Лиза, которой, похоже, тоже тут чертовски весело. Она в итоге умудрилась стать личным помощником мистера Эберта. А, верно, мы встречались. Она разбиралась с моим удостоверением союза и документами. Но сегодня я ее еще не видела. Думаю, еще не вылезла из постели», — вставил Алик. «Проплелась мимо меня, когда шел на завтрак, и выглядела точно всю ночь провела на ногах. Снова. Ладно. Полагаю, когда понадоблюсь, она меня найдет. А до тех пор я просто займусь делом». Линда отпила кофе, погрузившись в меланхоличное молчание. Брайн несколько секунд разглядывал ее, покосился на Алика, тот еле заметно пожал плечами, а затем просто тихо сидел, пока не допил свой напиток. «Мне надо возвращаться к работе», — произнес он, допив чашку. «Увидимся». «Буду ждать», — оторвала женщина взгляд от стола, который слепо разглядывала, очевидно, глубоко задумавшись. «Прости, в данный момент я не очень-то любезна. Надо о многом подумать и принять решение. Могу я чем-то помочь?» Линда покачала головой, но коротко улыбнулась. «Нет, не думаю, но спасибо за предложение», — и, оглядев помещение и других приходящих и уходящих людей, добавила. «Это место не такое, как я ожидала. Однако, надеюсь, это то, что тебе нужно», — отозвался парень. «Думаю, наверное, так и есть», — ответ последовал с краткой задержкой, но казался искренним. «Пока что выходит очень здорово», — женщина взяла свою чашку и посмотрела на часы на стене. «Мне тоже следует вернуться в гараж. Рада была с вами поболтать», — одарила она улыбкой Брайна, махнула Алику и поспешила прочь. Брайан переглянулся с приятелем и направился к выходу, гадая, какое решение она имела в виду. Тейлор смотрела, как Вики покидает школу, гадая, что же с девушкой не так. Та пахла тревогой, или, если точнее, немалым страхом, и весь день одаривала ее странными взглядами всякий раз, как они пересекались. После обеда стало хуже. Полудемон немного беспокоилась, блондинка ей нравилась, и надеялась, что тут не было ничего серьезного, и никак не могла понять, почему Вики дергается всякий раз, как она улыбается девушке. Уверена, что она в порядке, поинтересовалась брюнетка у Эми, стоявшей рядом и тоже смотревшей вслед сестре, которая чуть ли не выскочила из дверей, волоча за собой бедного беспомощного Дина. «Не знаю, какого черта с ней творится», — проговорила подруга. «Это ненормально, но она не хочет говорить, в чем проблема. Ничего медицинского, я проверила, она идеально здорова, но определенно под стрессом. Может, тревожится из-за того, что влетела в здание», — предположила Тейлор, пока они направлялись к выходу. «Ваша мама довольно-таки грозная. Могу понять, что ее ярость может перепугать Вики. Она этому не порадуется», — улыбнулась Эми. «Но на Вики постоянно орут из-за сломанных вещей. Она привыкла, хотя, должна признать, в последнее время случается это нечасто. Думаю, тут что-то еще». «Ух ты», — Тейлор задумалась, но ни к чему не пришла. «А, ладно, дай ей знать, что, если ей что-то надо, я буду рада помочь». Дина девушка чуть осклабилась. «Уверена, семья тоже поможет. Наверняка», — рассмеялась Эми. «Наверняка пустяк. Она порой бывает чуток не в духе, сама знаешь. Рано или поздно взбодрится и забудет обо всем, что бы это ни было». И они обе обернулись. Сзади подошла Люси, приветствуя друзей. «Увидимся завтра, девчата», — улыбнулась китаяночка. «Не едешь с мамой, Мэнди?» — поинтересовалась Тейлор. Так дела обстояли обычно. Старшая женщина работала довольно близко от Аркадии, и график был составлен удобно, чтобы дать ей возможность забирать обеих девушек по пути домой. Люси и Мэнди жили довольно близко друг к другу. «Нет, папа собирается сегодня после обеда навестить бабушку, а я с ним. Он скоро будет», — отозвалась девушка. «А, ладно, в таком случае, до завтра», — улыбнулась Тейлор подруге. Китаянка помахала и направилась ждать к дороге. «Тебя подвести, или в этот раз пробежишься?» — тихонько поинтересовалась Эми. «Я с тобой», — решила Тейлор, и они направились к грузовичку. Вскоре обе, убрав затычки, прикрывающие дыры для хвостов, сидели в машине, а Эми аккуратно выруливала меж подбирающих учеников машин. Сиденья они заменили на выходных, чтобы обзавестись дробномерными карманами, которые в первый раз обе упустили. Они сделали жизнь чуть более сносной. «Так намного более удобно», — заметила, откинувшись, Тейлор. «Это единственная проблема с наличием хвоста, сидеть на нормальных сиденьях в машине». «Знаю», — хихикнула Эми. «Я люблю свой хвостик, но это была боль в заднице. Буквально. Так куда лучше», — целительница покосилась на подругу. «Итак, дракон над Брактоном, ХММ, это слух», — мирно отозвалась Тейлор. «Не уверена, что верю ему. Ты же знаешь, на ПХО полно чудиков». «Да, это так», — девушки переглянулись и рассмеялись. «Это изумительно до офигения», — осияла радостью полудемон товарку. «Совершенно невероятно. Водяная ракета тоже, конечно, но в том, чтобы чувствовать воздух на крыльях, есть что-то реально клевое. Я могла бы часами это делать вообще без каких-либо проблем. А у тебя были сложности с тем, чтобы разобраться, как летать?» — с интересом осведомилась Эми. «Помню ту водяную штуковину. Ее большая часть города помнит», — хихикнула Тейлор. «Ну, это было не так уж просто, должна сказать. Пришлось устраивать заплыв обратно до пляжа примерно, может, пару дюжин раз. Рада, что не попробовала сперва на публике, вышла бы стыдоба. Но в конце концов мы своего добились. Облик теперь здорово оптимизирован и летает реально хорошо. И планирует тоже здорово», — посмотрела она на подругу. «Варга предположил, что ты можешь заинтересоваться верховой прогулкой. Теперь эта мысль», — усмехнулась Эми. «Может быть весело. Должна признать, я скучаю по выездам на Раптавр. Не так хорошо, как самой этим заниматься, но все равно великолепно. Нам надо придумать что-то в этом роде для вас, девчата. Сперва надо закончить с другими делами, но да, я тоже этого хочу». «Как думаешь, Линда уже приняла решение?» «Без понятия. Хотя вчера она определенно выглядела задумчивой. Полагаю, сегодня выясним. Ты уже проработала, как и впрямь это сделать. Зависит от того, что именно потребуется», — а некоторые из наиболее крайних вариантов потребую помощи с твоей стороны, но есть у меня ряд идей». Эми бросила короткий взгляд на подругу и вернулась к рулю. «Вообще-то я вся в предвкушении попробовать. Это действительно интересно». Тейлор кивнула, ощущая практически то же самое. Пары миль дальше Эми съехала с главной дороги, направившись прямо к береговой линии. Когда они выезжали на новую дорогу, сирены позади заставили целительницу посмотреть в зеркало заднего вида, а Тейлор через плечо. Там была полицейская патрульная машина с мигалками, едущая за ними на большой скорости. Эми включила поворотник и сдала в сторону, чтобы дать ей проехать. Так же поступили и прочие машины на пути. Автомобиль пронесся мимо, сирена сменила тон из-за доплеровского эффекта, затем вдарила по тормозам и юзом ушла за следующий угол справа. Подруги переглянулись. «Интересно, из-за чего это они?» – произнесла Тейлор. Еще одна сирена сзади возвестила о прибытии новой полицейской машины, проделавшей то же самое, за которой последовал грузовик из КП. Последний тяжело наклонился, делая поворот. «Чего-то интересного», – отозвалась Эми, удостоверяясь, что рядом нет машин, способных выскочить на них, прежде чем снова выбраться на дорогу. Тейлор опустила окно, прислушалась, разобрав звуки выстрелов, затем принюхалась. «Барыги», – вздохнула она, – «должно быть, кто-то из тех, кто остался после нашей первой операции. Чую, как от них наркотой тянет. Как думаешь, стоит нам пойти взглянуть? Сложновато как-то, мы посреди дорожного движения при свете дня», – указала Тейлор, оглядываясь вокруг. Дорогу забило уже по меньшей мере 15 автомашин. Все притормаживали, чтобы посмотреть, что будет дальше. «Вот в чем проблема с Брактон-Бей», – подумала Полудиман. «Люди в этих местах не только здорово привыкли к такого рода вещам, но и хотели наблюдать. Это был практически зрительский спорт. Все, что они упускали, было. Ага, пошло дело», – негромко проворчала она, указав в сторону. «Вон там наверху эгида, видишь, и мисс ополчение сзади на своем мотоцикле», – посмотрела Эми в боковое зеркальце. Секундой позже военизированная героиня пронеслась мимо, с огромной сноровкой лавируя в восстановившемся автопотоке. В паре сотен футов над ними парила эгида, переговариваясь с людьми на земле через какую-то головную гарнитуру. Как и Эми, Тейлор слушала его переговоры. К настоящему моменту дорога была полностью заблокирована. «Слышишь, что там на другом конце?» – поинтересовалась Даллан. «Не могу разобрать, хотя его слышу». «Да, он докладывает ситуацию», – отозвалась подруга. «Пятеро захватили аптеку, полагаю, пришли за наркотой. У них наверняка теперь ломка, если они не подумали прихватить что-то из своих препаратов, когда убегали», – предположила Эми. «Наверное, да. О, копы как раз сняли одного тазером. Остальные четверо рассеялись. У них заложники, но большей части дали уйти. Двое направились на юг к заливу, с ними один из служащих, остальные направляются в двух разных направлениях, у каждого по заложнику». Тейлор озабоченно прислушивалась, раздосадованная тем, что не так уж много может, не уничтожив их прикрытие, параллельно пересказывая слова тоненького голоска в наушника гиды, и пару минут спустя с удовлетворением кивнула. «Мисс ополчение только что взяла двоих, что направились к заливу. Заложник в безопасности, но сломана лодыжка. Копы преследуют одного из оставшихся, но потеряли четвертого». Вскоре после этого вдалеке снова послышались выстрелы. Эгида нырком скрылся с глаз за одним из зданий. Девушки ждали, гадая, что же происходит. Несколько человек выбрались из машины и снимали все происходящее на свои телефоны, а пары автомобилей далее у кого-то имелся полицейский сканер, так что они могли слышать обрывки переговоров оттуда.